Глава 12. Почему-то каждый раз после очередной выволочки у Ворру неизменно возникало ощущение, что его застукали со спущенными штанами в общественном месте. А сегодня Снежной Королеве и этого было мало. Еще немного, и она на самом деле прикажет раздеть его и высечь на городской площади. Совершенно верно. Многие источники подтверждают нападение на караван. Главная беда не в том, что Антилас забирает наши танкеры. Хуже всего то, что он их возвращает. Иссорт в бешенстве металась от стены к стене. Алые одежды, она осталась верна любимому цвету, напоминали охватившее женщину пламя. Он возвращает их, чтобы мы вновь их загрузили, а он опять бы мог поживиться. Иссорт ударила кулаком по раскрытой ладони. «Мерзавец! Вы должны были предвидеть такой поворот событий и предотвратить его!» Ворру решил, что мерзавца он отнесет на счет мятежного Комеска, а не на свой собственный. «Я предвидел, что события начнут развиваться именно так, но решил не реагировать. Посудите сами, Антилас довольствуется крохами с нашего стола, наши запасы гораздо больше, он даже в каком-то смысле играет нам на руку, можно будет еще поднять цену. Я подсчитал, наши потери составляют от 17 до 30 миллиардов кредиток с каждого каравана, мы за месяц покроем убыток». Иссорт развернулась к министру. Черные волосы разметались по плечам, и без того бледное лицо, казалось, принадлежало мертвецу. «Мы не теряем деньги!» — рявкнула Снежная Королева. «Этот маленький ублюдок крадет у нас престиж и уважение окружающих. Там!» — она воздела руки к потолку. «Потешаются над нами только потому, что десяток вышедших в тираж истребителей нас грабят!» Ворру подождал, когда голос хозяйки упадет до почти утробного рычания. «Наши потери дают нам шанс отрезать Антилоса от снабжения. Он украл нашу бакту и отдал ее многим планетам, не потребовав взамен вознаграждения». «А я о чем? Теперь они превозносят этого вора и мерзавца до небес. Но опустят весьма жестко на землю, как только он не сможет повторить свой широкий жест». Растопыренные пальцы Ворру сжались в кулак. «Во-первых, мы снизим долю продукции, чтобы покрыть издержки. Во-вторых, отложим поставки планетам, которые приняли антилосовский подарок. И, в-третьих, потребуем от них платы, как будто Антилос действовал от нашего имени». В левом глазу Иссорт разгорался огонь. «Ты толдычишь про бухгалтерию, а я хочу крови!» «Не сомневаюсь. Нос Флири Ворру заострился». Сидя в центре империи, пусть в укрытии, Иссорт приходилось сдерживать порывы, приходилось быть терпеливой и даже утонченной. Здесь, на Тайферре, среди бурных джунглей и ленивых богатых бездельников, Снежная Королева со спокойной душой предалась первобытным инстинктам. Должно быть, влияние климата, сделал вывод Ворру. «Прошу вас, госпожа директор, призадумайтесь на мгновение, насколько наше положение напоминает империю до безвременной кончины нашего возлюбленного Палпатина. Атаки повстанцев не более чем укусы, страдает только престиж и образ в глазах черни. Вы сами не устаете повторять, что уничтожение Альянса должно первостоять восстановлению империи, а не наоборот. Наши собственные слова в точности описывают суть нынешней ситуации. У нас существуют проблемы, потому что Антилас действует против нас и должен быть уничтожен». Ворру широким жестом обвел кабинет. «И тут возникают интересные проблемы. Мы не знаем, где базируется Антилас, поэтому и не можем нанести ответный удар. Значит, нужно организовать поиски, несомненно. Я уже кинул клич среди контрабандистов и преступных группировок, предложив значительную награду за сведения о его действиях. Уверен, скоро мои усилия принесут некоторые плоды». Ворру позволил себе легкую улыбку, а до тех пор, манипулируя ценами и поставками, наказывая тех, кто поддерживает Антилоса или просто имеет с ним дело, мы очерним его в их глазах и отрежем от снабжения. Как только он перестанет быть для них национальным героем, он сразу станет обычным пиратом. Иссорт подняла над головой стиснутый кулак. «Я хочу раздавить гаденыша! Пусть мои истребители прикрывают караваны!» Ворру с шипением втянул воздух сквозь зубы, словно его ужалили. «Осторожнее, госпожа директор, не лезь под руку и не суй свой нос не в свое дело, иначе я помню судьбу Киртона Лоора, госпожа директор, и не имею ни малейшего желания окончить жизнь в трюме Лусанкии. Я всего лишь хочу указать, что если мы примем на себя всю ответственность за охрану танкеров, то Антилас станет лично нашей проблемой. Что значит, нам придется разбрасываться ресурсами, боевой техникой и людьми? Мы распылим свои силы». Иссорт упрямо вздернула подбородок. «У тебя есть предложение получше? Определенно. Пусть покупатели сами охраняют караваны, идущие на их планеты, иначе мы сочтем доставку товара к ним неоправданным риском. Мы приводим танкеры в определенное место, а дальше требуем, чтобы планеты забирали покупку сами и сами следили за ее сохранностью. Если Антилос нападет на караван после того, как мы передадим груз покупателю, пусть винят сами себя. А нашему мятежному Камеску придется объясняться с нейтральной стороной. Пусть проныры сражаются с ними, а мы сэкономим на персонале и оборудовании, поскольку, смею заметить, мы в них слегка ограничены. Иссорт дернула бровью. А заодно снизим собственные доходы. Верно. А еще подготовим засаду и сами выберем, когда и где. И лучше позже, чем раньше, поскольку Антилосу нужно время, чтобы втоптать в грязь свое имя. Мы же хотим загнать его в угол, чтобы прятаться было негде или нет. Иссорт выпятила нижнюю губу, обдумывая сказанное. В твоих предложениях есть здравый смысл, хотя отсрочка меня крайне раздражает, не спорю. А еще меня раздражает моя нетерпеливость. Этот коррелианский молокосос ухитрялся выжить и даже преуспевать, когда я могла раздавить его одним пальцем. Он решил выступить против меня открыто и прямо, сначала лишив меня ресурсов, которые были в моем распоряжении, когда я сражалась с Альянсом во имя нашего императора. Ворру за легким поклоном скрыл улыбку. Эта женщина неохотно поддавалась иллюзиям относительно себя и своего положения. Неважно, насколько фантазии привлекательны и заманчивы. Нет, она не сошла с ума пока что. Вопрос лишь в том, сойдет или нет. Иссорт посмотрела поверх его головы. Слабость разбойного эскадрона, слабость их командира в том, что они не способны оказать достойное сопротивление. После Дерры и Хота они познали вкус поражения, но потом вновь привыкли к победам, и эту их гордыню можно и нужно использовать против них. Иссорт кивнула собственным мыслям, потом все-таки сфокусировала взгляд на Ворру. «Продолжай. Тебе удаются интриги. Я дам твоему соотечественнику привыкнуть к тебе и твоим методам, так что когда я нанесу удар, он умрет от изумления». Бустер, кряхтя, протиснулся в кабинет управляющего станции и с неудовольствием воззрился на вставшего из-за стола Антилоса. Старый контрабандист никак не мог поверить, что этот сосредоточенно серьезный офицер и есть тот мальчишка, которого он с трудом удерживал, чтобы парень не кинулся в огонь следом за родителями. «Спасибо, что так быстро пришел, Бустер». «Даже говорит он теперь по-другому», — решил Террик, украдкой разглядывая Антилоса и думая, что тот стал еще больше походить на мать. Пару секунд спустя он выяснил, что очень сложно рассматривать кого-то украдкой, если этот кто-то смотрит на тебя в упор. Но в этом Вятш не изменился. «Я знаю, ты хотел провести больше времени с Мирекс», — Бустер с досадой отмахнулся. «Она помогает этому Хорну, а его с меня хватит». А он шлепнулся в кресло, чуть было не порвав материю сиденья. «Вэжи, она это специально, клянусь тебе, она специально с ним связалась, хочет позлить меня!» Антилос расхохотался. «Тебе просто кажется, там серьезнее. Корбес всегда крадет наших женщин. О Короне ты можешь думать все, что тебе заблагорассудится, но свою-то дочь ты, надеюсь, знаешь лучше других, друг мой». Бустер чуть было не подавился. «Друг мой!» Это был застенчивый пацан, заикавшийся при виде любой девчонки. Что они с ним сделали в этом своем альянсе? «А он забил ей голову своей джедайской магией», — убежденно сообщил он. Вятш решительно замотал головой. Единственный, кого смущает разговоры про наследие джедаев, — это сам Корн. Скайуокер переслал ему материалы о джедаях. Он все нянчится с надеждой, что Корн пойдет к нему учиться, но тот ничего и слышать не хочет. Он твердит только об Иссорт и освобождении заключенных. По-моему, он на этом слегка сдвинулся. В этом вы с ним ничем друг от друга не отличаетесь. Теперь этот сопляк учит его жить. Дожил. Бустер ощутил неодолимое желание спустить с наглеца штаны и отшлепать. Ну, хотя бы задать хорошую трепку. Старый контрабандист тщательно сжал в кулаках подлокотники легкого кресла, чтобы действительно не дать волю рукам. Это для Альянса он может быть какой-то там герой, а для него, Бустера Террика, сопливец, мальчишка и недоросток. «Если ты собрался брюзжать из-за того, что я не одобряю человека, с которым на людях появляется моя дочь, то послание получено. Еще что?» «Это ты вечно брюзжишь», — немедленно огрызнулся герой Альянса. «Учить тебя хорошим манерам все равно, что учить Ранкора танцевать». «Почему?» «Во-первых, не получится», — принялся загибать пальцы Антилас. «Во-вторых, голову откусит. В-третьих, даже если ты и научишься, все равно оттопчешь ноги всем присутствующим». Некоторое время они мерили друг друга воинственными взглядами, потом одновременно представили танцующего Ранкора. «Вообще-то я хотел», — давясь хохотом, сообщил Верш. «Чего?» — восторженно икнул Бустер. «Предложить тебе... Да ну!» «Пилотировать гонителя облаков Мимбана на Тайферу!» Бустер сел прямо, а он скреб подбородок и смотрел на мальчишку. Младший Антилас серьезно смотрел на Бустера. Смеяться он перестал. «Гонитель облаков. Тайферианский танкер». Ведж отправил экипаж во свояси. Потом они на пару провели несколько бессонных ночных смен, но все-таки вписали в идентификационные карты корабля новые имена. Не настоящие, разумеется. Все. Мирекс, девчонка Виссири, Сикстус, Эль Скол, даже этот Хорн взяли себе псевдонимы. О деталях плана Ведж героически молчал, несмотря на не менее героические усилия Бустера расколоть бывшего подопечного. Значит, Веджу понадобился пилот. Бустер вновь опустил руку на подлокотник и крепко сжал пальцы на тонкой металлической трубке. Так крепко, что, наверное, мог раздавить подлокотник. «Нет! Ты же сможешь сопровождать Мири. Моя дочь достаточно взрослая, чтобы самостоятельно позаботиться о себе. Ты снова сможешь летать?» «Нет!» – устало подумал Терек. «А он все-таки прежний. Для Вежа летать всегда означало высший предел мечтаний и стремлений в жизни». Бустер улыбнулся. «Горячее, но пока мимо цели. Гонитель не для меня, слишком просто». Вот сейчас он нахмурится. Точно. Собрал брови над переносицей. Сейчас основательно все обдумает и выдаст на гора сентенцию. Есть. «Когда я приобрел тот фрахтовик, это не ты случайно говорил, что самое великое, к чему я должен стремиться, это быть хозяином собственного корабля и собственной судьбы?» «Малой умеет бить в цель». Бустер поерзал, устраиваясь поудобнее в неудобном кресле. «Я», — сознался он, — «но это было до Кесселя. 5 лет на рудниках изменили меня». 5 лет на рудниках изменит кого угодно», — согласился Ведж. «Но только не говори мне, что Кессель тебя сломал, потому что я тебе не поверю». От громоподобного хохота Бустера дрогнули стены. «Ха-ха! Сломать меня, дитя мое! Чтобы сломать Бустера Терека, понадобится нечто большее, чем отсутствие воздуха и изнурительный труд. Может, для других, особенно для тех, кого туда посылала Империя, рудники — отличное место, чтобы избавиться от последних мыслей в голове?» Он с интересом отметил, что Антилас пытается скрыть какие-то переживания. Интересно, что еще он теперь не знает о парне, о котором раньше знал все, ну, практически все? Даже он не предполагал, как сопляк разберется с пиратами. Наверное, в Корбезе тоже очень удивились, когда выяснили, кто именно взорвал Буззар. И сколько было лет этому борцу за справедливость? «Остальные довольствовались ожиданием. Мы просто сидели там и ждали, когда придет наше время. Флири Ворру, например, очень терпеливый, а значит, очень опасный парень. Все знали, что его никогда не выпустят, только он был уверен, что в один прекрасный день выйдет на свободу. Я-то знал, что освобожусь, но время, проведенное там, все-таки на меня повлияло». Кожа возле глаз собралась в морщины. В левом глазу поблескивал красный огонек. «Верш, там было нестерпимо скучно. Монотонно. День за днем одно и то же происходит с одним и тем же народом. Там нет ни дня, ни ночи, просто смена за сменой, смена за сменой. Заключенные, может, и меняются. Кто-то уходит, кто-то приходит, но все остальное нет. Я с болью я справлюсь, но со скукой... Скука тот еще враг. Она раздавила меня в блин». Ведж вздрогнул. Бустер как раз в это мгновение посмотрел на него и догадался. Малой знал, о чем шла речь. Ведж и раньше боялся Кесселя как огня. Сейчас к страху примешивалась уверенность, что он определенно сойдет там с ума. Бустер вздохнул. День за днем, год за годом. «Не могу себе представить», — пробормотал Антилас. «Я вышел и отправился на скате-пульсаре немного попутешествовать. Но гиперпространство так напомнило мне Кессель, что я отдал корабль Мирекс и занялся делами своих друзей, потому что так я мог постоянно с кем-нибудь встречаться, знакомиться, что-то узнавать. Я пытаюсь заполнить пустоту, которую прогрыз во мне Кессель. Пилотское кресло — это не то, что мне поможет. Антилас кивнул. «Жаль, но я тебя понимаю. Мне нужен твой опыт». Ведж сел за стол и уставился куда-то за спину Бустера, покусывая нижнюю губу. Он долго думал. Терек терпеливо ждал, не вмешиваясь. И, наконец, сознался. «Мне нужно на кого-то опереться». Незнакомый офицер испарился окончательно. Теперь Бустер знал, с кем разговаривает. А он уже не раз видел такое выражение на лице у Антилоса. Терек даже улыбнулся. «Знаешь, у меня есть идея. Могу тебе ее подарить. По-моему, она нам обоим на пользу. Ну? Отдай мне станцию». «Что?» «Слушай, у тебя есть станция, которая очень долго была в этом районе центром торговли. Ты заставил республику думать, будто она взорвана. Это значит, что твои враги тоже так думают. Но мелкие корабли, проходящие через систему, видят, станция на месте. Ты никого не одурачишь. А тот факт, что ты закрыл станцию для парней, которые привыкли здесь бывать, только обозлит их. И кто-нибудь из них обязательно выдаст тебя Снежной Королеве». «Это я понимаю». «Тогда пойми еще кое-что. Очень скоро все расхотят торговать с Тайферрой. Ты отдаешь задарма то, за что Ворру хочет денег. Единственный выход для него – отсечь от запасов бакты тех, кто имеет дело с тобой. Как только он это сделает, ты труп». Бустер с трудом оторвал прилипший к металлу ладони от подлокотников. «А с другой стороны, если мы откроем станцию для торговли, то сколотим капитал на операции». «И к нам будут прилетать ребята и доставлять информацию и вооружение. Парни будут носить тебя на руках. Ни у кого даже мысли не будет о предательстве. Они приволокут тебе все, что не пожелаешь, вместо того, чтобы выгнать нас отсюда и вселиться самим». «А ты перестанешь скучать», — поддакнул Ведж. «Ну и это тоже». Бустер одобрительно хрюкнул. Опять подождал, пока Ведж со всех сторон прокрутит в голове различные возможности и варианты. Он даже порадовался, что малой, размышляя, закрывает глаза. У Антилоса такая привычка была еще с тех пор, когда он, едва достававший растрепанной головой до пояса Бустеру, открутил у отцовского флайера первую в своей жизни гайку. Скандал тогда получился фундаментальный. Ведж открыл глаза. «А что мы будем отвечать на вопрос, почему часть станции закрыта для посетителей?» «Кого волнует? Распустим слухи!» Бустер поскреб в затылке. «Например, что ты стремишься подражать Синджу и создаешь собственную империю. Или что хочешь собрать армию и вырвать Карелию из когтей диктата. Или что вы с Иссард сговорились и вздуваете цену на бакту. Чем больше слухов, тем лучше. Информация потечет к тебе рекой. Напустим туману. Пусть все будет таким таинственным. Контрабандисты и вольные торговцы любят тайны». «Почему я не могу избавиться от впечатления, что ты роешь яму Ворру?» – пробормотал Ведж. «Потому что ты меня любишь». Бустер расплылся в широчайшей улыбке. «И скучать мне не придется. Все будет здорово». «Надеюсь, ты прав». Ведж встал из-за стола. «Бустер Терек, станция в твоем полном распоряжении. И да пребудет с нами великая сила».